Эпилог. Беглецы. «Кот-сан, что теперь делать?» — спросила Чама тревожным голосом, пока они сбегали по склону. Они уже были далеко от Адлета и остальных, оставшись вдвоём. Адлет обманул их всех. Чама не верит ему. Чама понимает, почему Фрэмми, бабули и тупая корова поверили ему. Они глупые. Но принцесса... Кьяма не было видно поблизости, но не было ясно, сколько они смогут бежать. «Так они все умрут». И как бы Чама и Кот-сан не старались, двое... Ханс не отвечал, он бежал и думал. «Точно!» — вдруг пробормотал Ханс. «Вот где я ошибся. Изначально Адлет не знал, что он седьмой. И я не зря подозревал его в барьере тумана иллюзия. Если бы я поверил первым инстинктам, Идгуней был уверен, что Адлет защитит Фрэмми, иначе говоря...» «О чем ты думаешь, Кот-сан?» — тревожно спросила Чама. Ханс, сбежавший первым, обернулся, ответив. «Не, Чама. Думаешь, что я проиграл?» Чама не знала, как ответить. «Да, так я и думал, не я. Эндшпиль Адлета был слабым. Он не смог сочинить доказательства, что я седьмой. Это станет фатальной ошибкой Адлета. Он не смог убедить тебя или Голдофа. А еще. Ханс улыбнулся. «Он все еще не убил меня». Чама настроение Ханса не разделяло. «Но что теперь делать?» «Не волнуйся, у меня есть план», — уверенно сказал Ханс. «Стратегия Дгунея меня удивила. Он не лишён воображения. Стратегия была нелогичной и опасной. Хотя теперь мы знаем, что он сделал, мы все еще не знаем, почему. Эта дыра в его стратегии нам и нужна». Чама безмолвно ждала, пока Ханс продолжит. «Готовься, Чаманья. Впереди тяжелый бой. Но, Нья, мы вдвоем справимся. Я понял, как разрушить план Дгунея, но если я ошибусь, всем нам конец, Нья». Ханс рассмеялся, он не скрывал радости. «Вот, вот не бой, которого я ждал, потому я и стал героем!» Чама улыбнулась и взяла Ханса за руку. «Чама не знает, что ты будешь делать, но Чама верит. Чама защитит Катасана, мир и дурочек, поверивших Адлету. Хотя Фрэмми Чама, пожалуй, убьет. Ханс кивнул. Джумы вокруг них отреагировали на что-то. Ханс выхватил мечи, Чама выпустила оставшихся Джума. Силы Дгунея нашли их. Чама и Ханс, защищая друг друга, шли к врагу. «Героев нашли!» Услышав это, Дгуней в облике волка замер. «Вот и близок конец героев. Это теперь лишь вопрос времени. Нам осталось лишь решить, как мы покончим с ними. Или их уничтожит мой план, или вы убьете их!» Заявил Дгуней своей армии с усмешкой на морде. «Да начнутся соревнования!» После крика Дгунея Кьяма тут же бросились к горе. Послесловие автора. «Давно не виделись. Это Ямагата Ишо. Простите, что заставил ждать. Вот и пятый том. Надеюсь, вам он понравился. Недавно сломал правую руку, упав на дороге. Теперь восстанавливаюсь. А на пол в квартире купил ковер. Недорогой, не самый лучший, но зато теперь есть ковер. А еще я хорошо сходил в караоке. Одному туда ходить даже лучше. И у меня есть привычка говорить с собой по пути. В последнее время привычка стала даже хуже. Благодарности. Иллюстратору Мияги за смелые идеи большое спасибо. Спасибо за заботу и редакцию мистеру Ти. И всем читателям спасибо. Увидимся в следующем томе. Ямагата Ишо. Читал. Адреналин».